«Спроси лучше, чем можешь ты услужить ему», — вздохнул Хакс. «Да уж, солдат, не спрашивай. Ты знаешь, о чем я», — спокойно вымолвил стражник. «Да? Я помню, чем я ему обязан. Не надо меня учить. Я точно так же, как ты, уважаю его и люблю. Я готов броситься в море, если он скажет, что так надо». «Вот и славно. Мясо будет промаркировано как продукт краткосрочного хранения, и тебе надо будет поторопиться. Ты же сам понимаешь». «Там, в Тонтоуне, есть дети?» — спросил повар. На самом деле это был даже не вопрос. «Везде есть дети», — мягко ответил стражник. «Как раз о детях-то мы и печемся». «Отравленное мясо. Странный способ позаботиться о детишках». Хакс тяжело со свистом вздохнул. «Они что, будут корчиться, хвататься за животики и звать маму?» «Да, наверное, так и будет». «Они просто уснут», — сказал стражник, но его голос звучал как-то уж слишком уверенно. «Да, конечно», — Хакс коротко хохотнул. «Ты сам это сказал, солдат, не спрашивай. Тебе же не нравится, что детьми управляют под дулом ружья, когда они могли бы начать строить новую жизнь, новый мир под его руководством?» Хакс промолчал. «Через 20 минут мне пора заступать на пост». Голос стражника вновь стал спокойным. «Выдай-ка мне, покуда, баранью лопатку. Пожалуй, схожу и щипну там кого-нибудь из твоих кухонных девок. Пусть себя похихикает. А когда я уйду, от моего барашка у тебя колик в животе не будет, Робсон. А ты не хочешь?» Но тут тени сдвинулись, и голоса затихли вдали. «Я бы мог их убить», — подумал Роланд, обмирая от запоздалого страха. «Я бы мог их убить, их обоих, своим ножом, перерезать им глотки, как свиньям». Он посмотрел на свои руки, испачканные мясной подливкой, ягодным соком и грязью после дневных занятий. «Роланд!» Он поднял глаза на Кадберта. Они уставились друг на друга в душистой полутьме, и Роланд вдруг почувствовал обжигающий привкус отчаяния. Как будто тошнота подкатила к горлу. Это чем-то напоминало смерть, такую же грубую и непреложную, как смерть того голубя в ясном небе над игровым полем. «Хакс!» — думал он, совершенно сбитый с толку. «Хакс, который поставил припарку мне на ногу, ну, в тот раз! Хакс!» Его сознание замкнулось, отгородившись от тягостных мыслей. Он посмотрел прямо в лицо Кадберту и не видел там ничего. Вообще ничего. В потухших глазах Кадберта отражалась погибель Хакса. В глазах Кадберта все это уже случилось. Хакс их накормил. Они пошли на лестницу, чтобы поесть. А потом Хакс отвел стражника по имени Робсон для предательского тет-а-тет не в тот угол кухни. Вот и все. Ка — это Ка. Иногда оно словно камень, сорвавшийся вниз с горы. Только и всего, и ничего больше. Все это Роланд прочел в глазах Кадберта. В глазах стрелка. Отец Роланда только что возвратился с Нагорья и выглядел как-то совсем не к месту среди роскошных портьер и шифоновой претенциозности главной приемной залы, куда мальчику разрешили входить лишь недавно, в знак начала его обучения. Отец был одет в черные джинсы и голубую рабочую рубаху. Свой дорожный плащ, пыльный и грязный, а в одном месте даже разодранный до подкладки, он небрежно перекинул через плечо, не заботясь о том, как подобный видок сочетается с элегантным убранством зала. Отец был ужасно худым, и, казалось, его густые усы похожие на велосипедный руль, перевешивали его голову, когда он смотрел на сына с высоты своего немалого роста. Револьверы на ремнях, что опоясывали его бедра крест-накрест, висели под безупречным углом к рукам, чтобы их было удобно выхватывать из кобуры. Потертые рукоятки из сандаловой древесины казались унылыми и какими-то сонными в тусклом свете закрытого помещения. «Главный повар», — тихо проговорил отец. «Подумать только! Взрыв на горной дороге у погрузочной станции! Мертвый скот в Хендриксоне! И, может быть, даже подумать только!» В голове не укладывается. Он умолк на мгновение и внимательно присмотрелся к сыну. «Тебя это мучает, да? Терзает?» «Как сокол добычу», — отозвался Роланд. «И тебя это тоже терзает?» Он рассмеялся. Не над ситуацией, ничего в ней веселого не было, но над пугающей точностью образа. Отец улыбнулся. «Да», — сказал Роланд, — «наверное, это меня терзает». «С тобой был Катберт», — продолжал отец. «Он, видимо, тоже уже рассказал все отцу». «Да». «Он ведь подкармливал вас тогда, когда Корт...» «Да». «И Катберт, как ты думаешь, его это тоже терзает?» «Не знаю». На самом деле Роланду было вообще все равно. Его никогда не заботило, совпадают ли его собственные чувства с чувствами кого-то другого. «А тебя это терзает, потому что из-за тебя умрет человек?» Роланд невольно пожал плечами,